Глава 22. Событие 37. Когда Бог велел Ною построить большой ковчег и взял на него каждой твари по паре, у Ноя возникла одна лишь маленькая проблема. Где взять две тещи? На самом деле, ковчег называли Ноевым потому, что многие на нем ныли, мол, в пару досталась некрасивая тварь. Боинг 727-10, конвертируемая грузопассажирская версия. Так его задумали в Boeing Commercial Airplanes. Должен был вмещать 106 пассажиров. Зачем столько? Биг сделал спецзаказ и чуть доплатил, пошушукавшись с летчиками и инженерами. В результате Тишков получил 30-местный самолет с баром-буфетом в центре и небольшим отделением на 4 кровати в хвосте. Летчики пожаловались, что машина шумная. Инженеры пожаловались на низкую зарплату, одноразовые вливания, и Марсель получил экспериментальный Боинг с двигателем JT-8D-200, который можно использовать на двух боковых пилонах. Уверяли товарища, что двигатели JT-8D-200 намного тише, чем оригинальные двигатели JT-8D-117. Петр предыдущих не слышал. А вот то, что его самолет был тише, чем Ту-134, тогда же не о чем спорить. И не вонял. Все масла, смазки и прочую жидкость для туалетов покупали у тупых пиндосов. Может, не такие и тупые? Самолет точно лучше сделали, чем умные русские. К чему это? Они влезли все. Набралось 32 желающих. Во-первых, трое американских летчиков, точнее, двое пилотов и инженер, он же радист. Облазили все штаты, но нашли с русскими корнями. Правда, ни один не ботал на великом и могучем. Потом трое наших, ученики и переводчик к ним со знанием технического американского. Две стюардессы, одна их, одна наша, тоже ученица, сестра одного из летчиков. Потом 10 охранников из девятки, как, блин, у президента США. Потом врач, не дай бог, что в чужой и враждебной стране случится. С ним медбрат, но с высшим медицинским образованием, интерн. Даже внешне немного на Лобанова похож, а внутри-то копия. Прозвище «А чё?». Потом два пожилых родственника Владимира Ильича Ленина. Ольга Дмитриевна в своих неизменных больших затемненных очках, которые носила, чтобы скрыть косоглазие, взяла с собой дочь. Племяннице Ленина было 47 лет, а дочери Надежде назвали в честь Крупской — 22. Она только закончила филфак МГУ и сейчас устроилась работать в музей-заповедник «Московский Кремль». Зачем ее везли старшие потомки Ильича, непонятно. Для пиара? Продвигают по лестнице к вершинам коммунизма. Петру девушка понравилась. У нее ни на прилично довольной груди, ни в глазах не было написано, что она почти внучка Ленина. Ну, внучатая племянница. Простая и скромная серая мышка. Нет, не серая. Черная. С косой толстенной, но короткой. Надежда Алексеевна Мальцева. Ну, хотят, пусть везут. Братик Коленька поручился за безопасность русских друзей. Потом были ботаники. Вместо двух тетечек пришлось вести четверых. Оказывается, наука и практика в данном случае не идут рука об руку. Одни книги пишут и выводят новые сорта, в пробирках в основном, а другие в земле, пардон, в коре ковыряются. Ну да не жалко, самолет большой, так Петр думал. Ошибался. С тетечками вздумал лететь парторг главного ботанического сада. Петр хотел послать этого товарища далеко и надолго, но потом узнал, что тот в 40-х воевал в Китае с Чуйковым и несколько раз защищал самого товарища генералиссимуса, также известного как Чан Чун Чанг, он же Чан Кайши, он же Цзан Цзэши. Парторг Слесаренко Василий Иванович и фамилию генералиссимуса перевел. Правильно назвали. Тот, кто как скала. А еще дядечка разъяснил, что вообще за звание такое генералиссимус. 100 раз слышал Петр и знал, что Сталин у нас генералиссимус, и Суворов тоже. Думал, что это звание следующее за маршалом. Оказалось, что ошибался. У нас данный термин использовали для обозначения главнокомандующего вооруженными силами и командующего армией государства или нескольких государств, находящихся в военном союзе. Всего на наших просторах получили такие погоны аж 8 человек. Щедрее всех был Петр I. Он их наплодил аж 5. Во Франции все герцоги и короли себе присваивали. Чан Кайши прицепил себе погоны с бахромой 1 июля 1939 года. Тогда Конгресс Гоминдана провозгласил Чан Кайши вождем Китая и присвоил ему это громкое звание, хотя его войска постоянно терпели поражение от японцев. Но вернемся к путешественникам. Феодосий Григорьевич Доброжанский перебрался в Союз один. Жена умерла всего за несколько месяцев до философского самолета. Известный генетик и энтомолог уже в первый день после прилета в Алмату позвонил дочери, пригласил в гости, и София вместе с мужем, одним из самых известных археологов современности, Майклом Дугласом Ко, прилетели первым же рейсом. Получилось с корабля на бал. Доброжанский решил лететь в Китай с Ладежинским, проверить одну из своих теорий по эволюции бабочек. Ну, а археологи отца решили сопроводить. Уселись в самолет, и всю дорогу через переводчика приставали к Петру с рассказами, что на Тайване живет племя Хака, которое и есть настоящие китайцы. И они оберегают чистоту своей крови, женятся только на таких же Хака, и язык у них свой. Потом окажется, что вполне себе своевременная и полезная информация. Кроме этого, был присланный Цвиневым специалист по наркотикам. Химик. Звали товарища Андрей Андреевич Сергеев. Но Петр сильно сомневался в том, что это настоящее имя и фамилия. При посадке окликнул. «Андрей, рук подай!» А то дальше взбираться по трапу. Плюсом маршал Чуйков с ординарцем. Еще одного прислал Громыко. Переводчик — сотрудник Министерства иностранных дел. Вот и набралось, кроме американского экипажа, 32 человека на 30 посадочных мест. Ну, кровати есть. Почти весь полет на ней провел. Читал бумаги, врученные Цвиневым и Громыко. Читал и ужасался. Куда летят? К человеку, который целью своей жизни сделал борьбу с коммунистами. Событие 38. Все, что нас не убивает, делает наши мемуары длиннее. Свои мемуары Роза Наумовна Кац начала так. «В молодости у меня было гладкое лицо и мятая юбка, а теперь таки наоборот». Георгий Яковлевич Лозгачев-Елизаров, если и не тяготился тем фактом, что был племянником Ленина, то и не пользовался этой привилегией никогда. Более того, как только не стало Анны Ильиничны, приемной матери, то вернулся в свой родной Саратов. В 1941-м ушел на фронт. В составе 357-й Алматинской дивизии дошел до Праги. Там он был серьезно ранен и до конца жизни ходил с палочкой. После войны Георгий Яковлевич снова вернулся в Саратов, где работал сначала следователем, потом стал журналистом. Вместе с супругой они проживали в доме на улице Коммунистической. Жили скромно, в однокомнатной квартирке. В 50-х племянник Ленина начал писать книги. В 1959 году Саратовское книжное издательство выпустило книгу его воспоминаний «Незабываемое», где он рассказывал и показывал немало нового о семье Ульяновых. «Так бы тихо и скончался, забытый всеми». Но неугомонная другая племянница Ленина, Ольга Дмитриевна, притащила его к Петру, когда тот был министром культуры. Нужно переиздать книгу. Тишков незабываемое прочитал. Не шедевр, если честно. Тяжелый слог у товарища. Однако куча интересных фактов. Пусть будет. Бестселлером не станет, но поможет, наверное, в будущем историкам точнее написать портрет этой эпохи. Вот и в самолете поведал Георгий Яковлевич Петру несколько интересных фактов из жизни второго воспитанника Анны Ильиничны. Точнее, об отце и отношениях между ними. Всем известна фраза Сталина про Якова. «Я рядовых на фельдмаршалов не меняю». Не первый, оказывается. После того, как отец второго воспитанника старшей сестры Ленина, а именно Чань Кайши, отделился от первого объединенного фронта в 1927 году, Чунь Куо, он же Николай Владимирович Елизаров, он же Цзан Цзинго, он же, по версии Шелепина, Цзинг Цзанг, был вынужден оставаться в СССР в качестве заложника до 1937 года. Чан Кайши лупил коммунистов, те лупили гоминьданцев, и время от времени обоим доставалось от японцев. Сталину эта ситуация не нравилась. Пытался воздействовать на мятежного лидера антикоммунистов с помощью сына. Не пошел Чан на сделку. Даже отказался вести переговоры об обмене пленными, в том числе своего сына, в обмен на лидера коммунистической партии Китая. Чан написал в своем дневнике: «Не стоит жертвовать интересами страны ради моего сына». Его позиция оставалась неизменной. И к 1937 году он продолжал утверждать, что «лучше не иметь потомства, чем жертвовать интересами нашей страны». Надо отдать и Сталину должное. Поняв, что у Чанга нет абсолютно никакого намерения прекращать войну против коммунистов и выкупать сына, Иосиф Виссарионович отпустил красного генерала Чанга из СССР на родину вместе с русской женой. По словам Георгия Яковлевича, к этому времени Коленька, прожив 12 лет в СССР, уже и язык китайский забыл. Боинг 727 — самолетик маленький, и максимальная дальность полета у него без дозаправки всего 4000 километров. Через Китай лететь нельзя, потому скакали по необъятной родной стране. Сначала прыгнули в Иркутск, потом в Хабаровск, и вот только потом совершили самый длинный прыжок в Тайбэй, столицу Китайской республики. Долго добирались, все страшно устали. Петр больше даже морально, чем физически. Читал материалы про Чан Кайши и содрогался. По некоторым, пусть даже и чуть завышенным данным, на счету этого палача больше 18 миллионов жизней. Что говорить, если одна из самых известных цитат Чана говорит о том, что он предпочел бы по ошибке убить 1000 невинных людей, чем позволить одному коммунисту сбежать. Называлось это «белый террор». Вот американские данные, переданные Громыко. От 1,75 до 2,5 миллионов мирных жителей провинции Хэнань умерли от голода из-за того, что зерно было конфисковано и продано другим крестьянам, дабы получить деньги на вооружение армии. Вот данные Цвигуна. Считается, что Чан Кайши виновен в искусственном наводнении реки Хуанхэ в 1938 году, в результате которого погибли сотни тысяч китайских мирных жителей, чтобы отразить наступление японцев. Когда Мао с помощью СССР разбил в 1949 году войска Гоминьдана и сбросил их в море с материка, то Чан Кайши перебрался с 2 миллионами сторонников на Тайвань. И чем занялся? Он сконцентрировал силы на сопротивление коммунизму, продолжил белый террор, во время которого около 140 тысяч китайцев были заключены в тюрьмы за свою реальную или предполагаемую оппозицию Гоминьдану. Генералиссимус назвал бедолаг «бандитскими шпионами», имея в виду шпионов китайских коммунистов. А еще товарищ не смирился с поражением. Он продолжал требовать суверенитета над всем Китаем, включая территории, принадлежащие его правительству и Народной Республике, а также земли, которые последнее уступило иностранным правительствам, такие как Тыва и внешняя Монголия. В контексте Холодной войны большая часть западного мира признала эту позицию, и Китайская Республика представляла Китай в Организации Объединенных Наций и других международных организациях до 1970-х годов. Сволочь капиталистическая. Дудки. Опять выдержка от Громыка по данным американцев. Чан противостоял капиталистам Шанхая, часто нападая на них и конфисковывая их капитал и активы для использования правительством. Чан конфисковывал богатство капиталистов, даже когда он осуждал коммунистов и боролся с ними. И на острове, по словам Вольфа Исааковича Ладежинского, поступил красный генерал также. Частично конфисковал, частично выкупил землю у помещиков и раздал ее крестьянам. Тайваньская аграрная реформа регулировалась законом 1953 года, получившим название «Земля пахарю». Уж не антикоммунист Ладежинский ли подсказал это антикоммунисту Чан Кайши? В реальной истории для Китайской республики через два года все кончится. В конце 1971 года будет принята резолюция Генассамблеи ООН «Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций». За членство в ООН официального Пекина проголосуют две трети представителей организации, включая СССР, Индию, Великобританию, Францию и большинство европейских государств. Против будут около 30 стран во главе с США. И это будет Генеральная Ассамблея, а не Совбез. Там нет права вето ни у кого. В аэропорту встречали. И сам Чан Кайши, и будущий творец тайваньского экономического чуда Коленька. Событие 39. Садиться за стол переговоров с врагами лучше, чем ложиться с ними в могилу. Переговоры прошли очень успешно. Никто друг друга не слушал, и все разошлись с уверенностью в согласии по всем пунктам. Переговоры шли трудно. Как ни странно, но с основной частью миссии справились за минуту. «Нужно заклеймить материк и потребовать лишить их ядерного оружия? С удовольствием. Прямо сейчас позвоню в Нью-Йорк своему другу У Тану. Считайте, уже сделано». Старенький, но боевой, в парадной форме с кучей орденов. Что сказать, генералиссимус? «Не допустить бомбежки этих бандитов нашими друзьями-американцами? Погибнут ни в чем не повинные китайцы? Да накакать с большой высоты. Там погибнут коммунисты и предатели. Туда им и дорога». Сидит и улыбается. «Заражение территории на десятки лет? И в случае распространения власти Китайской Республики я получу огромную проблему?» Перестал улыбаться. «Ничего, китайский народ меня поймет. Главное — выжечь эту заразу с корнем». «Не погибнет, думаете? Весь Пекин — сплошное бомбоубежище с подземными ходами в тысячи километров?» Посмотрел на Чуйкова. Кивнул Василий Иванович. «Думаете, этот сумасшедший будет слушать ваши угрозы? СССР и США вместе? Да он до 2000 считать не умеет. Советники? Джо Энлай? Премьер Госсовета КНР? Нет никакой КНР. Китай один, и я его президент». Петр в тупик зашел. Может, ну его? Пусть отбомбятся пиндосы. СССР же лучше будет. И можно будет занять место Китая в будущем миропорядке. Стать мировой фабрикой. А, нет, не получится. Населения не хватит. А умирающего населения — трудолюбие. Ну и на самом деле, о каком лидерстве в строительстве социализма тогда говорить, если США бомбит соцстрану, пусть даже и повод есть? Повод-то найти всегда можно. Ладно, зайдем с другого конца. С 1950-х годов официальный Пекин ведет политику планомерного расширения круга государств, согласных установить с ним дипломатические отношения и поддержать идею членства КНР в ООН. Начал Петр, когда генералиссимус отхлебнул чая и успокоился. Дается это Пекину непросто. Несмотря на тяжелые экономические проблемы, КНР изыскивает ресурсы для оказания помощи беднейшим государствам Африки и Азии, заручаясь при этом их признанием и международной поддержкой. Кроме того, сейчас изменилось отношение Запада к КНР из-за охлаждения между Пекином и Москвой. По существу, это является необъявленной велотекущей войной. К этому моменту КНР имеет уже критическую базу международной поддержки. Если они сейчас подадут заявку в ООН, то Генассамблея проголосует за них. «Нет никакой КНР! Последний раз говорю! Американцы этого не допустят!» На Генеральной Ассамблее у США всего один голос, у СССР — 3, плюс соцстраны. Притих вояка, снова взглянул на Чуйкова. А ведь и правда, боится и прислушивается. «А с чего это США будет меня слушать?» «Вы глава государства». «Я фанатик, а не дурак. И нечего из меня этого дурака делать». «Не зло, устала. 81 год. СССР выступит с вами единым фронтом. И будет против принятия этих предателей в ООН? Опа! А вот и у Коленьки голос прорезался. И сразу не в бровь. Какое-то время. Все зависит от наших дальнейших взаимоотношений. Взаимоотношений? Не, ну а что? Зря летели и такую банду собирали.